Говоря о воздержании и умеренности, нужно пояснить, что когда человек практически изучает оккультизм, когда на него возлагаются некоторые миссии, когда он вступает на ускоренный путь своего развития, тогда бывает необходимо полное воздержание. Но здесь человек сталкивается с довольно трудной дилеммой. Стремление к достижению высших возможностей и высших сил, требующее воздержания, приносит прилив высших духовных сил, которые не все идут на развитие духовности, но большая часть которых поглощается физической природой человека и, в частности, повышает те возможности, от которых человек должен воздерживаться. Анни Безан в своей книге «Теософия и новая психология» говорит: «Вместе с потоком высшего сознания являются различные уклонения от нравственной жизни. Нередко с гениальностью сочетаются большие нравственные уклонения. Действующий при этом закон, неясный в своей работе, тонкий в своем воздействии на жизнь, тем не менее огромной важности, и особенно важен для тех, кто желает ускорить свою эволюцию и усилить приток высших вибраций в свой мозг. Дело в том, что каждая сила, исходящая из высших миров, подвержена превращению, лишь только она проникла в проводник, через который ей надлежит проявиться. И превращение это в полной зависимости от природы проводника. При этом часть ее пройдет через проводник и проявится в низшем мире в своей первобытной чистоте, со всеми свойствами высшего мира, которому эта сила принадлежит. Но большая часть ее изменится под воздействием того самого проводника, посредством которого она проникла в земную среду, и притом изменится в такую форму энергии, к которой проводник имеет наиболее склонности. Это закон, и он имеет большое значение. Из него следует, что нехорошо большому потоку духовной и высшей ментальной энергии проникать в неподготовленный приемник, не только с точки зрения опасности для нервного равновесия, но и потому, что, принимая в себя приток высшей силы, обыкновенные проводники энергии в неподготовленном человеческом организме превращают большую часть ее в усиленную жизненную энергию, притом такого характера, который обычен для действующих проводников. Таким образом, если организм имеет наклонность, положим, к половой возбудимости, гениальность увеличит в чрезвычайной степени силу половых эмоций благодаря тому избытку высших сил, который был превращен в жизненную энергию. Конец цитаты. Мудрость действующего в этом случае закона состоит в том, что всякий, стремящийся к совершенствованию, неизбежно должен побороть свою низшую природу и низшую творческую силу трансмутировать в высшую. Если человек справляется с этой задачей удачно, он успешно двигается дальше. Если же он здесь застревает, то этим показывает, что для дальнейшего своего продвижения еще не готов. Действием этого закона объясняется то, что гениальные люди, имеющие общение с высшими энергиями, всегда оказываются большими женолюбами, и то, что все монахи и подвижники всегда страдали от наплыва этих эмоций, которые, считаясь греховными, приписывались действию злых сил, но что в действительности есть лишь действие космического закона. Из истории религии мы знаем, что все мировые религии древности знали о существовании двух начал в мироздании и вместе с богами чтили богинь. Все народы древности имели пантеоны и триады своих богов и богинь. У вавилонян высшими богами были Ану, Бел и Эа. Дальше шли Ур и Наина, Нергель и Аллату и другие. У египтян триада Осирис, Исида, Гор. Дальше Сет и Нефтида, Птах и Сехмет, Амон-Ра и Мут. У индусов триаду составляют Брахма, Вишну и Шива, но это не есть триада, состоящая из отца, матери и сына, ибо каждый из этих богов имеет супругу, которая символизирует их энергию. Брахма – Сарасвати, Вишну – Лакшми, Шива – Парвати или Дургу. Дальше у греков мы опять видим правильную триаду – Зевс, Гера и Арес – отец, мать и сын. Следующие боги тоже парные – Аполлон и Афина, Арес и Афродита. У римлян Юпитер и Юнона, Сатурн и Рея, Вулкан и Майя, Марс и Нерио и так далее. Конечно, эти представления древних о началах были очень примитивны, соответственно духовному развитию древних, но в основе своей они были правильны. Истинное представление о двух началах давалось лишь посвящаемым при их посвящении в высшую мудрость. Лишь посвящаемым сообщалась вся великая истина закона равновесия начал. Последнее высочайшее посвящение состояло в этом озарении и в этом знании. Орфей, великий греческий посвященный, говорил посвящаемому ученику: «Юпитер одновременно супруг и божественная супруга, вот первая тайна». Точно так же первичное значение слова «Иегова» – «Ехова», «Ях», «Ева» – есть мужское и женское начало. Элохимы в эзотерическом понимании тоже были духами мужского и женского начала.